Глава 5. «Что ты тут делаешь? Я же просила никого не пускать ко мне!» Вытягиваю руку из его теплой и твердой ладони. «Ты просила не пускать родителей и этого!» Морщится. «Титова!» «Я никого не хочу видеть!» Отворачиваюсь от него, подушка мягкая под щекой, но голова уже снова начинает болеть. Утром приходил врач, но я смутно помню наш разговор и его осмотр. Кажется, это был тот самый специалист из платной клиники, о которой говорил Дима. «Мне без разницы. Никто мне не нужен. Мира!» Теперь Арсений гладит мою коленку под одеялом. «Я понимаю, как ты себя чувствуешь, и мне так жаль. Вот смотри, что я тебе принес». «Я бы закатила глаза». Но от этого больно становится. Просто медленно поворачиваюсь к нему. В руках он держит симпатичный букет чайных роз персикового цвета и коробку моих любимых конфет. Если бы меня еще не тошнило от любой еды, запахов и мужчин. Всех. Спасибо. Оставь на тумбочке. Прикрываю глаза. Может, уйдет? Я чувствую себя виноватым, Мир. В голосе его горечь и сожаление. «Но я не мог поступить иначе». «Мог, Арс». Снова накатывают эмоции. «Ты мог не приносить это видео прямо на мою свадьбу. Уже после того, как прошла церемония, и мы поклялись друг другу в вечной любви. Не в разгар праздника, о котором я так мечтала. Ты разве не понимаешь, что ты сам наделал?» «Я очень хорошо понимаю». Он сердится, откладывает цветы и конфеты на тумбочку. А я вдруг замечаю, что там уже стоит ваза с огромным букетом белых роз. И вообще, по всей палате, на столиках и шкафах, и даже на стуле букеты роз всех цветов и оттенков. Арсений ловит мой вопросительный взгляд. «Он что, с ума сошел столько цветов притащить?» «Это не я». Его прямые губы чуть сжимаются, светло-серые глаза темнеют. «Это Титов пытается купить твое прощение. Его не пустили, так он тут всем деньги раздает направо и налево. Цветы, чтоб разрешили, обед тебе заказал из ресторана. Врача какого-то именитого притащил, лишь бы ты забыла все». «Откуда ты?» «Медсестры поделились. Им-то невдомек, отчего это все. Думают, какой заботливый муж у пациентки. Мужчина, блин, мечты!» «Мне кажется, или я слышу неприкрытую зависть в его голосе?» «Ты же не собираешься его прощать за букет роз? Это было бы очень глупо. Ты такая сильная и правильная девушка. Как ты вообще могла связаться с таким, как он?» «Каким таким?» «Да на нем штамп ставить некуда. Разодетый, расфуфыренный, деньгами своими козырять любит. Только и делает, что пускает всем пыль в глаза. А тебе больше всего. Да на нем написано, что он крутил с десятками, если не сотнями женщин. Покупал их себе каждый день новую». Чем больше он говорит о Диме, тем сильнее я завожусь. Но мою свадьбу пришел портить ты, Арсений. Я и так знаю, что он не любил Диму, хоть и не высказывал этого никогда открыто. По взгляду была видна неприязнь, но мне казалось, что это только первое время, а потом они узнали бы друг друга получше и, быть может, даже подружились. «То есть мне нужно было промолчать?» Он говорит тише, но я слышу обиду в его голосе. «Еще один эгоист! Ты сказал, что заснял все это на мальчишнике. Это было почти за неделю до свадьбы. Почему ты ничего не сказал раньше? А еще сказал, что видел Диму с этой женщиной. И опять же молчал? Для чего ты все это делал? Чего ждал? Чтобы прийти и именно на свадьбе устроить скандал? У тебя получилось. Ты испортил вообще все! Да, я дурак! Вскакивает со стула, что придвинул к кровати. Я сомневался. Я не хотел делать тебе больно. Я заботился о тебе. Я видел, как ты влюблена в этого урода. Поэтому и пошел сначала к нему, чтобы воззвать к его совести, образумить. Попросил оставить тебя и не ломать жизнь тем, что затащит в свою грязную и пошлую. А ему все равно. Он просто устранил меня с дороги, подсыпал что-то и заставил пропустить твою свадьбу, чтобы я ему не помешал. Я сжимаю пальцами виски. Не могу я больше выносить эти скандалы и крики. У меня ужасно болит голова, и сердце задавлено таким камнем, что вовек никому больше не поднять. «Уходи, пожалуйста, Арсений!» — говорю очень тихо. «Мира, прости меня!» — хватает за руки. «Я очень сожалею. Я был не в себе из-за того, что он со мной сделал. Я не хотел так. Я не думал, что...» — теряет слова. «Ты вообще не думал обо мне?» — смотрю на него из-под ресниц. Такой знакомый, родной, что почти как брат. Вся моя жизнь была где-то рядом с ним, пока он не переехал. Жил за соседней дверью с родителями, и наши мамы дружили. Не могла я подумать, что он сможет нанести мне вот такой удар. И я не знаю, осуждать ли его за этот поступок или сказать спасибо. С одной стороны, он раскрыл мне страшную правду, но с другой он разрушил мою прекрасную девичью мечту, мою любовь и мою сказку. Я не хочу тебя видеть, Арс. Прошу, оставь меня в покое. Я отворачиваюсь и закрываю глаза. У меня не поворачивается язык сказать ему спасибо за это откровение. Быть может, мне намного лучше жилось бы в моей сказке, где Дима — прекрасный принц, а не страшное чудовище. «Прости!» — берет мою руку и целует тыльную сторону ладони. Слишком нежно и интимно для друга. И я сжимаю пальцы, забирая кисть. «Не нужно мне это!» «Я приду позже. Я не оставлю тебя одну!» Я слушаю, как он уходит, и чувствую, что по щекам катятся слезы. Хочу, чтобы поскорее пришли делать мне успокоительный укол. Врач сказал, что мне полезно спать целыми днями, пока мозг восстанавливается после сотрясения. Вот и буду спать. Но за закрытыми веками я могу видеть только моего черного принца. То, как мы с Димой встретились, иначе как сказкой, и не назовешь. Однажды, когда я ехала вечером с работы домой, я спустилась в метро на станцию, проспект Мира, и, как обычно, стояла и ждала прибытия поезда на краю платформы. Народу было много, а я смотрела в телефон, читала книжку. И тут кто-то пробежал мимо меня и грубо толкнул в плечо, отчего я потеряла равновесие и с ужасом поняла, что сейчас упаду прямо на рельсы под прибывающий поезд. Но не успела я испугаться, как меня обхватили сильные мужские руки и дернули к себе. Я внезапно оказалась в мужских объятиях, прижатая к твердой груди. Подняла глаза и застыла, глядя, как мне лучезарно улыбается невероятной красоты мужчина. Темноволосый, широкоплечий, в дорогом темном костюме, аккуратной щетиной и пронзительными темными глазами. И вот, стоим мы на платформе, он держит меня за талию двумя руками. Я упираюсь в его грудь, мы будто танцуем, а вокруг нас течет суетная толпа. И я не могу дышать, и сердце мое бьется, как сумасшедшее, потому что он... Меня топит его взгляд и медленно гаснущая улыбка. Я захлебываюсь в его дорогом премиальном аромате, чувствую под пальцами грудь, где бьется сильное сердце, и не могу сказать ни слова. Поезд уходит, за нами снова пустота, а он все смотрит мне в глаза. А потом произносит низким голосом, от которого у меня мурашки по телу. «Поймал». «Спасибо», — еле слышно шепчу, и мой голос тонет в шуме прибывающего следующего поезда. Он разжимает объятия, плавно сползая ладонями по моей талии к рукам, и меня подхватывает толпа входящих в раздвинувшиеся двери поезда пассажиров. Мы лишь успеваем коснуться друг друга пальцами, и двери закрываются перед моим лицом. Я уезжаю, а он исчезает. И с того дня я не читаю на станции. Я не смотрю себе под ноги или на схему линии метро на стене. Долго оглядываюсь каждый раз, потому что снова хочу увидеть его. Не могу выбросить его из головы. Думаю о нем каждый день. Ищу и жду непонятно чего. Так ведь не бывает. Он оказался здесь случайно. Люди в такой одежде не ездят каждый день на метро. Он из другого мира, из параллельной реальности сверкающих небоскребов и роскошных машин, дорогих ресторанов и путешествий по всему миру. Не из моего мира. И когда я почти смиряюсь, что мой принц так и останется для меня сказкой, которую я буду вспоминать и мечтать, как однажды на станции я вновь чувствую этот аромат парфюма, а потом на мое плечо ложится бархатная красная роза. «Поймал», — говорит мой принц у самого уха, — «и моя жизнь меняется с того дня». А сегодня он возвращается на круги своя. Я лежу в больнице и не хочу просыпаться, потому что сегодня день выписки. Но чувствую я тот же аромат парфюма. «С добрым утром, любимая!» Слышу знакомый до дрожи голос. «Пора ехать домой». «За мной приехало чудовище!»